почерк Божий и почерк дьявола. Почему это необходимо? Чтобы ориентироваться в нашей духовной жизни, в нашем духовном становлении и росте, чтобы вообще ориентироваться в христианской, в религиозной жизни, в вопросах духовной борьбы, чтобы ориентироваться и сопоставлять, какие у нас желания правильные, какие неправильные, какие побуждения Бог одобряет, а какие отвергает. Братья и сестры, это не просто к нам приходят те или иные желания, не просто в нас открываются побуждения какие-то. Друзья, за этим стоит какая-то сила, за этим стоит какая-то личность, с которой мы, может быть, связаны или подвержены ее влиянию. И вот мне хотелось немножко посмотреть, потому что бывает так, приходит христианин, служитель, и говорит, я не знаю, что со мной происходит. Вот так заявляет. Женщина, страдавшая кровотечением много лет, когда подошла ко Христу, прикоснулась к одежде Его, получила исцеление. И когда Христос к ней обратился, о ней так сказано, что она, зная, что с ней произошло, она пала пред Ним и сказала Ему всю истину свою. Вот это выражение «зная, что с ней произошло». А мы иногда не знаем, что с нами происходит. Бог нас касается или сила с преисподней? Угодно Богу это или нет? Или не с нами, а у кого-то человека. Хочем оценить и посмотреть, как, к чему он подвержен, к чему он относится, друзья. Бывает, вот так и не знаем, мы запутаемся. Как разобраться в этих вопросах? Конечно, может быть, не спешим в выводах, где-то помолимся, где-то пост наложим, понаблюдаем, порассудим. Ну, такой вот подход. Поэтому хотелось вот обратить внимание и рассмотреть сегодня такую тему. Почерк Божий и почерк сатаны. И, друзья, на некоторых библейских примерах мы посмотрим, что, оказывается, это совершенно две разные личности, две разные сущности, и почерк у этих личностей абсолютно разный. Мы в Писании находим такие вот выражения, которые нас все-таки сосредотачивают на этой теме. Есть единый истинный Бог, есть лжебоги. Есть Христос, есть лжехристы. Есть апостолы, есть лжеапостолы. Есть пророки, есть лжепророки. Есть учителя, есть лжеучителя. Есть братья, есть лжебратья. Есть служители Христовы, есть злые делатели. И так далее, друзья. Вот все вот это обязывает нас пронаблюдать, где почерк Божий, а где почерк сатаны, братья и сестры. Иначе мы или заблудимся, или ошибку сделаем, или куда-то не туда зайдем. Вот на этой стороны хотелось, чтобы мы обратили внимание. Ну, первое, на что хотелось обратить всех наше внимание и посмотреть, написано, противник ваш дьявол. Дьявол назван противником, братья и сестры, от слова «против». Все, что исходит от Бога, у дьявола всегда будет против, братья и сестры. Поэтому, если в нашей натуре находится такая черта, противиться родителям, дети противятся, служителю противятся, церкви противятся, учению противятся, друзья, может быть, в каких-то случаях бывает иногда, но если у нас это почерк жизни, то это почерк уже не от Бога. Противник ваш дьявол. Противиться всему Божьему, братья и сестры, это черта дьявола. Сколько раз бывает, Господь нас побуждает, пойди попроси прощения, пойди смирись. Сколько раз бывает побуждение покаяться, друзья, дьявол всегда против этого. Он найдет причины, чтобы удержаться, воздержаться, отклонить, повременить. Он против, друзья. Господь уже, казалось бы, подвел, только склонись, примирись перед Богом. Дьявол против. В книге Иова мы читаем, 1 глава, 6 стих. «Предстали сыны Божьи пред лицо Господа, и между ними пришел кто, братья и сестры? Сатана». Второе место такое, вспомним. Евангелие от Матфея, 18 глава, 20 стих. «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди вас». Хочу отметить такую деталь. Почерк дьявола и почерк Божий. Там, где Господь, друзья, Он всегда пребывает посреди. Там, где дьявол, Он всегда между действует. собрались сыны Божии, между ними пришел и сатана. Дьявол в церкви и среди верующих посреди себя не обозначает, друзья. Слишком быстро он будет обнаружен, друзья, нет. У сатаны почерк действовать между. А у Господа Иисуса Христа он всегда хочет иметь место посреди, в центре. То есть фактор сближающий, соединяющий, целенаправленный. Все будут в центре смотреть на него. Когда после воскресения явился Христос ученикам, написано, «Встав посреди, сказал, мир вам». На Голгофе был он, тоже его крест был посреди. Ну, другие места мы тоже можем встречать, что Господь центральное место занимает. А вот когда читаем притчу о сеятеле в 13 главе Матфея, когда была посеяна пшеница, и люди заснули, и там написано, что когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Плевелы – это сыны лукавого. Опять между пшеницами. Значит, дьявол действует между, братья и сестры. Он может действовать между братом и братом, между сестрой и сестрой, между семьями. Он действует так, чтобы вносить разногласия. Он так действует, чтобы клеветали, обижались друг на друга. Друзья, это почерк сатаны – между действовать. На ухо сказать, смотри, ты никому не говори. За спиной сказать, смотри, какая та и какой тот, какие они плохие. Библия говорит, обвинение на пресвитера принимает только при двух или трех свидетелях, а дьявол между подходит и нарушает это правило. И, друзья, все это обуславливает фактор духовных болезней и часто ведет к разрушению церкви или к нарушению нормальной жизни церкви. Христос, Он посреди, друзья, Он всегда действовал посреди, Его служение было центральным. Люди к Нему шли, обращались к Нему с разными нуждами. В книге Откровения, 12 главе 9 стихом, дьявол назван древний змей, называемый дьяволом. В книге Даниила, 7 главе, Бог назван ветхий днями. То есть вроде бы и название схожено, и тот древний, и этот ветхий днями. Друзья, но все-таки змей древний. И его почерк и не изменился до настоящего времени. Мы находим слова в Откровении, что сатана, он клевещет пред Богом день и ночь. Это его почерк – клеветать. Почерк клеветника. Он правду не скажет, друзья. Это отец лжи. Он все время говорит свое, не Божье. А у Господа почерк другой. Он пред Отцом Небесным ходатайствует. Эта сторона вроде бы от нас закрыта. Это там, в духовном мире происходит. Но и там почерк Божий и почерк сатаны, они различаются. Один клевещет день и ночь, другой день и ночь ходатайствует пред Богом. Братья и сестры, ходатайствует за нас. Он приходит к престолу Божьему и говорит, посмотри, какой этот человек плохой. И он носит твое имя. Да посмотри, как он поступает. Посмотри, здесь ошибся, и вот здесь обманул, и здесь собрание пропустил, Библию не почитал. Друзья, Христос подходит, да, он такой, но я за него страдал. Я за него кровь пролил. И вот так, друзья, за каждого в отдельности Христос ходатайствует день и ночь, а дьявол клевещет. Такой у них разный почерк. Во второй книге Паралипоменон, 16 глава, читаем слово такое, 9 стих. «Ибо Отче Господа обозревает всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». Это почерк Божий. А почерк дьявола такой в книге Иова написано, 1 глава, 8 стих, когда Бог обращается к сатане. «Откуда ты пришел?» Он говорит, «Я обходил всю землю. Я ходил по земле и обошел ее». Братья и сестры, Бог, Он обозревает всю землю, чтобы поддерживать. Сатана обходит всю землю с целью украсть, убить и погубить. И во второй главе Иова мы читаем, когда второй раз пришел сатана пред Господом, и когда был разговор за Иова, то Бог ему говорит, «Смотри, вот он верный оказался». А ты хотел безвинно погубить его, вот это выражение, безвинно погубить. Друзья, это сущность дьявола, это его почерк, безвинно губить людей. На праведников у него такое отношение, безвинно их погубить. Бог обозревает землю, чтобы поддерживать, сатана обходит всю землю между нами все, чтобы безвинно губить людей. Так себя дьявол и обнаруживает. 117 Псалом, 13 стих, такие хорошие слова сказаны. Сильно толкнули меня, чтобы я упал, но Господь поддержал меня. Братья и сестры, мы толчки все время будем испытывать. Кто получил новую природу духовную, то встал на путь узкий Христа, братья и сестры, нас будут толкать то слева, то справа, то сзади. Эти толчки будет дьявол делать, друзья, не ради спортивного интереса. Сильно толкнули меня, чтобы я упал. Дьяволу нужно добиться падения человека. Ему надо минимум, чтобы его на замечание взяли, или от служения отстранили, или отлучили от церкви. Пусть он потом будет прощенный, но надо, чтобы он сильно упал, чтобы это пятно было на всю жизнь. Не легкое падение с царапинами, а сильно. Чтобы травма помнилась на всю жизнь, чтобы об этой травме годами говорили, друзья, о духовной травме. Сильно толкнули меня. Господь поддерживает, братья и сестры. Это его почерк. А Господь обозревает, чтобы поддерживать. Когда-то служанка Агарь попала в пустынные места. И вот когда Господь ей явил милость свою, она такие слова сказала: «Ты Бог, видящий меня». Вот Бог обозревал всю землю и увидел Агарь там, где она находится, и оказал ей помощь и поддержку. «Ты Бог, видящий меня». И мы такому Богу и молимся, который нас видит, братья и сестры, везде и во всех обстоятельствах жизни. Поэтому не надо спешить кому-то обижаться, огорчаться. Нужно принять от Господа то, как Он нас ведет. Он видит нас, друзья, Он видит наперед. Он даст помощь, избавление. Он разберется, друзья, даже если где-то человек ошибется. Читал я как-то однажды интервью одной женщины необычной. Она уже была очень преклонна в возрасте. По-моему, ей 9-й десяток уже шел. Эта женщина тем отличалась. У нее была особая профессия. Она была укротительница львов. Она еще работала в молодости в царской России и потом на протяжении многих лет. Ну и вот она, сейчас я не знаю, может, она умерла. Я и не запомнил ее фамилия, имя, фотография была. И вот ей задавали разные вопросы. И она говорит там, что за всю свою жизнь я укротила 70 львов. Она большой опыт работы с этими животными имела. Были случаи травм. И руку ей чуть было не откусывали, и ранения различные было. И она их повадки очень тщательно изучила. И вот она интересно пишет, говорит: в работе с этими животными есть важная деталь. Что бы ни произошло там на арене цирке, где она занималась, ни в коем случае нельзя себя показать, что ты побежденный. Эти животные сразу чувствуют. Это сразу он прыгнет и разорвет тебя. И даже когда я сознание теряла, и когда получала такие травмы, вот от его лапы, я никогда не чувствовал побежденной. Взглядом показывала, что я победительница. И это усмиряло животных. Братья и сестры, Господь нас тоже поставил в положение победителей. А противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Он ищет, кого поглотить. Вот те, которые устали в борьбе, отказались от борьбы, которые машут рукой, говорят: пусть жизнь уже, да что, как будет. И идут путем греха, друзья. Вот тогда дьявол он окончательно поглотит. Потому что это сущность сатаны – поглощать. Друзья, а у нас есть Христос и ходатай. Еще посмотрим на такую сторону или почерк сатаны. Мы это читаем с первых страниц Библии. Когда Адам в Едемском саду согрешил с Евой, Бытие 3:8 мы читаем: «И скрылся Адам и жена его от лица Господня». Следующий почерк. Сатаны такой, он всегда уходит от лица Господня, особенно когда согрешит. Когда Каин согрешил, тоже читаем, пошел от лица Господня. Когда сатана поговорил за Иова пред Богом, тоже написано, он пошел от лица Господня. Почерк Божий, почерк христианина, почерк рожденного свыше человека другой. Псалом 26, 4 стих, мы так читаем. «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать не в доме Господнем, созерцать красоту Господню». То есть, рожденный свыше человек, у него будет почерк искать лица Господня, почерк дьявола уходить от лица Господня. И многие, которые согрешат в церкви, они ищут, где им укрыться, как Адам, а когда обнаружены, уходят от лица Господня. В Библии среди многих путей обозначен такой путь Каина. Чем характерен путь Каина? Это путь уходить от лица Господня. Братья и сестры, есть такие христиане, которые ищут лица Господня, а есть такие, которые ищут руки Господней. Искать руки Господней – это искать милости, это искать щедрот Господних, то есть их молитва будет сосредоточена на словах «Господи, дай». Искать лица Господня – это искать святости Божией. Братья и сестры, какой почерк нас? Каждый имеет право проверить и посмотреть на свою жизнь. Читаем еще за такой почерк сатаны, очень серьезный, который тоже имеет место в жизни христиан. Исаия, пророк, 14 глава, с 12 стиха. Там так написано. «Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем». Что он говорил, братья и сестры? Хочу дословно прочитать. «Взойду на небо выше звезд Божьих, вознесу престол мой, сяду на горе сонный богов на краю севера, взойду на высоты облачные и буду подобен Всевышнему, но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». Братья и сестры, «взойду на высоты облачные и буду подобен Всевышнему». Скажите, быть подобным Богу – это хорошее желание или плохое? Хорошее. «Будьте святы, потому что я свят. Будьте совершенны, как совершен Отец мой Небесный». Если ходим во свете, подобно, как Он во свете. Друзья, быть подобным Богу, к нас там и Библия призывает. И дьявол говорит, я тоже хотел быть подобным. Но, братья и сестры, у дьявола какой почерк? «Взойду, вознесусь, престол, сяду». У дьявола идет возвышающая тенденция, то есть признак гордости, себялюбия, самовозвышения. «Взойду, вознесусь, сяду». Друзья, у Господа тоже это подобие достигается, и тоже есть духовная высота, но эта высота достигается совершенно по-другому. Она достигается в смирении. Она достигается, друзья, в уничижении. И Господь Христос этой высоты достиг не «взойду», на высоту облачную, а снизошел на землю, дал себя распять, братья и сестры, и в этом была его высота. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Бог хочет нас научить своему почерку смиряться и быть послушным, научиться кротости. Это почерк Божий, братья и сестры, и это можем мы видеть конкретно в человеке, и можем видеть и обнаружить это в себе. А когда у нас принцип «зайду, вознесусь, сяду и буду подобен», друзья, это обман, это почерк сатаны. Он так воздействует на людей. Поэтому, братья и сестры, так хотелось, чтобы мы различали этот почерк, и чтобы дьявол никого не обманул. Николай Георгиевич Батурин писал как-то в одной из своих статей, проповедей, после того, как он уже много сроков пробыл. И он говорит, что имея многочисленные беседы с сотрудниками КГБ, имея многочисленные разговоры с представителями администрации ИТУ, колонии вот этих, я, говорит, из всех этих разговоров сделал один вывод, что сатана, он хочет христианина с неба стащить на землю. Это почерк дьявола, братья и сестры. Когда он нас с неба на землю стаскивает, с духовной высоты он нас привязывает к земному. Друзья, это не Бог. Хотя кто-то может сказать, мне Бог открыл, это меня Бог повел, это Бог мне даровал, друзья. Посмотрите сам принцип. Если нас с духовного на плотское перетаскивают, это не Бог, братья и сестры, кто бы как это ни говорил. Это почерк сатаны, и на это глаза закрывать нельзя. На это как раз нас всех взор обращает Священное Писание. Еще такое место есть. Псалом 115, 1 стих. Там так написано. «Я веровал и потому говорил, я сильно сокрушен». Это тоже почерк смирения. В этом наше возвышение. Пока мы верим, мы должны сокрушаться. Братья и сестры, как апостол Павел сокрушался, хотя он духовно возрастал, но внутренне он всегда смирялся пред Богом. И это была его духовная высота. Это почерк, друзья, Божий. Это почерк рожденного свыше человека. Это почерк смиренного христианина. У сатаны совершенно другой почерк. Еще одна деталь. Читаем «Плач Иеремии», 1 глава, 10 стих. Здесь такое слово написано. «Враг простер руку свою, но все самое драгоценное его». Там по контексту идет пророчество об Иуде, об Иерусалиме. Я не об этом вот хочу говорить. Хочу выделить это выражение. «Враг простер руку свою, но все самое драгоценное его». То есть я хочу сказать, что у сатаны есть рука. Это в рука врага, друзья. Она тоже сегодня простирается на нашем пути, на пути христианском. Но есть другая рука. Псалом Давида, 138, 5 стих. Там так написано. «Иду ли я, отдыхаю ли я, ты окружаешь меня. Спереди и сзади ты объемлешь меня. и полагаешь на мне, что, брат, сестры, руку свою. Значит, есть рука Божья, есть рука врага. И эти обе руки нас сопровождают в жизни, братья и сестры. За какую мы руку держимся? Есть рука Божья, она крепкая, смиритесь под крепкую руку Божью. Вот. Есть рука благодеющая, это рука Божья, друзья. Это рука особая, у нее свой почерк, братья и сестры. Асав говорит, ты держишь меня за правую руку. Эта рука нас будет поддерживать в жизни, но есть рука врага, братья и сестры. Она, это рука хищническая, она всегда в засаде сидит. Братья и сестры, если мы откажемся от руки Божьей, нас возьмет другая рука и поведет совершенно не туда. Рука Божья – это другая, она заботливая рука. В жизни нашей рука Божья о нас будет заботиться. Пророк Осия в 3 главе, по-моему, там так написано, «Я ласково подгладывал им пищу». Рука Божья, она нас ласково будет кормить, друзья. Сатана, он пищу ядовитую, рожки пихает нам. Я слышал курей, которые забивают, какая-то порода. Слышал, их заключают в такую тару небольшую, где она повернуться не может. И в рот ей толкают хлеб. На этом хлебе эта курица без движения растет, как на дрожжах. И потом ее забивают. Друзья, так дьявол сегодня души оскверняет, вот, толкая вот эту пищу насильно. Через телевидение, через прессу, через радио, через развлечения. Вот, все, что может встретиться на пути, это почерк дьявола. Божья рука, мы уже сказали, это рука заботливая. И эти руки мы вправе различать. Пророк Осия, я сделаю поправку. Пророк Осия, 11 глава, 4 стих. Я ласково подкладывал им пищу. Поправку сделаю, это место. Как-то шло богослужение одно, и вот в конце богослужения родители заявили, что благословите нашего ребенка. Служитель сказал, ну пройдите, они прошли. А ребенок был таким возрастом, друзья, еще хорошо ходить не умел, вот, но мог немножко и постоять, и походить, и ползать мог. И вот служитель коротко сказал наставление, поставил его для молитвы, помолились родители, и он стал молиться. Руки вот так держит и молится. А ребенок стоял-стоял, устал ждать, присел на коленки и пополз. А мама с папой глаза закрыты, у служителя глаза закрыты. Когда кончилась молитва, открыли глаза, он уже в сторону отполз. Братья и сестры, это можно с иронией воспринять пример, но в жизни бывает у нас иногда, к сожалению, так же. Мы из-под Божьей руки выползаем в другую сторону. Господь над нами хочет держать благодеющую руку, а мы в сторону. Но, братья и сестры, там может быть рука врага. Она похитит все самое драгоценное. Мы должны помнить. Мы, может быть, материального убытка не понесем. Эта рука заберет драгоценности духовные. Мы лишимся веры, мы лишимся святости, мы лишимся целомудрия. В рука рога простерта, чтобы лишить всего самого драгоценного. И это тоже почерк сатаны. В 21 главе Евангелия от Матфея читаем такой диалог, который состоялся между книжниками и первосвященниками. Подходят они к Иисусу Христу и говорят, вот какой властью ты делаешь вот эти чудеса, и кто дал тебе эту власть? Христос им взаимно такой вопрос задает. Скажите, откуда было крещение Иоаннова? Помним, братья и сестры, да, такой случай? И там подумали первосвященники и внутри себя так рассуждают. Если скажем с небес, то он скажет, почему же вы не поверили? Братья и сестры, мне вот хотелось в этом случае такой поставить вопрос. Откуда эти люди могли знать, что скажет Христос? Вот они так рассуждают. Если скажем с небес, то он им скажет вот так. А если по-другому бы Христос сказал? Откуда такая уверенность, что он именно так Христос спросит? Первый вопрос. Второй пример читаем в Евангелии. Случай за Закхея. Христос входит в город Иерихон. Мы знаем, что много людей его сопровождало, много встречало. Чтобы увидеть Христа, Закхей взбирается на дерево и ожидает Христа. И там есть такое выражение. «Ибо ему надлежало проходить этой дорогой». Вопрос, откуда Закхей знал, что ему именно этой дорогой надлежало? А если бы он другую прошел? Да мало ли дорог и тропинок ведут в город. Откуда такая уверенность? Можно по-разному, брать, сестры, объяснять это место, но я не хочу войти в такую область, чтобы начать рассуждать вместо Бога. Но все-таки мое сердце склоняется к тому, что люди знали почерк Христа. Да, Захей вышел на эту дорогу, он знал, где проходит Христос. Он знал, что он идет там, где сидят слепые, нищие, где нуждающиеся. Друзья, они знали почерк Христа. Другой дорогой он бы не пошел. И фарисеи, они знали Писание, книжники, первосвященники, они все равно по Библии знали почерк Божий. Они знали, что он именно так их спросит, никак по-другому. В 14 главе Христос ученикам сказал: «Куда я иду, вы знаете, и путь знаете, все вы знаете», хотя что-то и было сокрыто от них. Друзья, Господь через Слово Божие и Духом Святым просвещает нас. Почерк Божий мы знаем. Никодим приходит к Иисусу Христу на беседу и прямо заявляет: «Мы знаем, что ты учитель». От кого, братья и сестры? От Бога. Знают. Не думают, не догадываются. Знают, друзья. Многие знают почерк Христа. И мы, братья и сестры, знаем. А бывает, в каких-то вопросах говорим: «Да я не знаю, вот угодно ли это Богу, да я подумаю, да я не могу в чем-то согласиться». Друзья, мы знаем почерк Христа. Его почерк святой и смиренный, и ничем мы закрыться не можем. Сейчас в наше время такие экстрасенсы находятся, которые исцеляют или врачуют с именем Бога. Тоже Бог на устах. Кто-то идет, платит деньги. Вчера об этом тема была. Братья и сестры, мы тоже здесь можем видеть, почерк Божий здесь или почерк врага душ человеческих. Один человек тоже ушел из церкви, и когда его спрашивали, почему ты вне церкви, он поднимал Евангелие вверх и говорил: «Я с Богом, для меня вот главное Евангелие». Братья и сестры, этот человек потом повесился в конце своей жизни. Почерк Божий и почерк сатаны. Очень важно его различать в наше время, братья и сестры. Время религиозной неразберихи, время серьезных обольщений для всего мира и для Церкви Божией. Очень много обольщений. И здесь важно видеть почерк Божий по Библии дьявола и почерк дьявола и почерк Божий. Приходит как-то раз в наше собрание одна женщина в брюках. Нам редко кто в брюках до молитвы приходит. Пришла она: «Мне надо с вами поговорить». Зашли мы в библиотеку. Села она ногу на ногу. Украшения, кольца, накрашенная, завивка. И перед разговором я спросил ее: «Какой у вас вопрос?» Она мне сразу говорит: «Я перед началом хочу сказать им, что я с Богом». Знаете, так авторитетно. Я говорю: «Вы извините, по вашему внешнему виду это не похоже». Но она тут же вскипела: «Что вам внешний вид?» И, в общем, так вот у нас разговор начался. Ну, потом я выслушал ее нужду и проводили. То есть, друзья, вот такое заявление «я с Богом» – это только название, друзья. На сегодняшний день, по последней статистике, уже 2 миллиарда христиан на земле. Это те, которые вправе заявить «я с Богом». Но какой там почерк? Я не беру другие религиозные течения, только христианство. И все говорят «я с Богом». А какой почерк, братья и сестры? Когда православный священник идет, освещает фундамент для строительства ресторана, и тоже говорят «это с Богом», и это тоже относится к служению. Когда на вечере Господней на чашах остаются губная помада, следы, это тоже те, которые говорят «я с Богом». А какой это почерк, братья и сестры? Господь нам открывается со страниц Священного Писания. Иногда мы затрудняемся понять, где истинная церковь. И люди иногда ходят выбирать, где истинная церковь. И вопрос это серьезный. Екклесиаста 7.12 так написано: «Смотри на действование Божье». То есть обнаружь в той или иной церкви почерк Божий. Когда обнаружишь, друзья, это истинно и есть церковь. И здесь не столько название важно, хотя и название в себе несет смысл утверждения истины. В наше время многим слово «баптист» не нравится, а я считаю, что слово «баптист» – это тоже аспект утверждения истины. Церковь утверждает истину, и слово «баптист» она утверждает, что крещенный по вере – это истина так. И вот, братья и сестры, надо смотреть, есть ли почерк Божий, просматривается этот почерк в служении церкви, во внешнем виде христиан, в церковном устройстве, в семейном устройстве, в понятиях. Просматривается почерк Божий – вот это истина. Смотри на действование Божие. А можно смотреть на действование Божие и их не видеть, братья и сестры. Там видно действование врага душ человеческих. Это очень важная сторона. Как-то брали интервью одного харизматического проповедника, проповедника-харизматика, и задают ему разные вопросы об успехах его служения. И вот он среди прочих вопросов, там был такой вопрос, в общем, ну как вы приводите людей ко Христу? Он там объясняет. И в этом объяснении его была такая формулировка. И чем меньше я проповедовал, тем больше людей каялось. Братья и сестры, скажите, это почерк Духа Святого или другой почерк сатаны? Иногда мы говорим, ой, там столько покаялось, там на стадионе сотни тысяч каялись, да еще и падали. И кажется, вроде бы это Божья работа, совершается спасение. Статистику пишут, братья и сестры. И чем меньше я проповедовал, тем больше каялось. Это ловкий обман сатаны. По Писанию мы такой линии не находим. Например, можно встретить 2 глава Деяний апостолов. Одно только место посмотрим. 2 глава Деяний апостолов. Петр говорит, «Итак, твердо знай весь дом Израилю, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого мы распяли. Слыша это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что делать нам уже, братья? Петр сказал им, покайтесь». Ну и дальше там, и докреститься. «Слыша это». Братья и сестры, чтобы было покаяние, нужно слышать это, слышать Евангелие. Не от чудес, не от знамений покаяния. Покаяние не от того, что мы будем меньше проповедовать, а покаяние от слышания Слова Божьего. Поэтому бывает и в таких областях тонких, бывает трудно разглядеть почерк Божий или почерк сатаны. Но если мы по Писанию знаем почерк Божий, мы его, братья и сестры, в жизни увидим. Какое бы там название ни было, мы обязательно обнаружим в жизни. Потому что почерк Божий – это прежде всего почерк смирения, благоговения пред лицом Господним. И если я только все время буду утверждать, мне Бог открыл, мне Бог сказал. Иногда проповедник выйдет и говорит, братья и сестры, мне Бог открыл, мне Бог положил на сердце. А когда скажет слово, слушатели сидят, как одна старица верующая сидела и говорит, да разве Бог может такое положить на сердце? Такое наговорил, что не может такое Бог положить. Друзья, Дух Святой, когда Он руководит нами, Он научает, Он открывает и показывает, Он обнаружит почерк сатаны. А его почерк очень горделивый, братья и сестры, а почерк Божий смиренный. Это такие наиболее впечатляющие черты, по которым мы можем ориентироваться. Хочу на такую еще важную деталь обратить внимание, братья и сестры. Мы сказали, что дьявол назван противником, то есть против всего того, что идет, исходит от Бога. И вот первых людей сатана вывел, я бы так сказал, из системы послушания. Господь нас вводит в систему послушания. Хотя у нас натура человеческая такая, быть свободным, независимым. Вот сейчас бывают такие церкви, мы, говорит, вне конфессиональной, независимой. Церковь автономная, церковь независимая. Вопрос только, чтобы не быть независимым от Христа. От греха, от мира быть независимым – это хорошо, но не от Христа. Так вот, Бог как раз имеет такую над нами работу, чтобы нас ввести в систему послушания, братья и сестры, которую Он заложил в Слове Божьем. И которую нам открывает. И хочет, чтобы мы в этой системе пребывали. И это не лишнее бремя, друзья. Эти рамки для нас нужны. Их те, кто рамки этими пренебрегает, друзья, этим душам трудно быть на лозе. Их прививает на лозу, им трудно. Пребывание на лозе стесняет их. Например, вот такие места можно привести. Повинуйтесь наставникам вашим. Повиновение наставников. Дети, повинуйтесь родителям. Жены, повинуйтесь мужьям. Но как церковь повинуется Христу? Я только отдельные выражения из стихов Библии привожу, которые раскрывают область послушания и повиновения. Повинуйтесь друг другу. Выражение, если церкви не послушает и так далее. То есть во всех сферах нашей жизни Бог хочет, чтобы мы были в послушании, друзья. И в конечном счете послушанию Богу. А человек, когда в нем проявляется почерк сатаны, он как раз этому всему послушанию объявляет бунт, то есть протест. Везде он объявляет бунт. Нет, не умрете. Иеремия 6:16. Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Они сказали, нет, не пойдем. Лоту было указано, спасайся туда, нет, владыка. И вот эти «нет, нет, нет», друзья, идут. Это почерк не Божий, друзья. Братья и сестры, это почерк лукавого, когда мы заявляем на все «нет». Этот протест в конечном счете доходит и до Бога, когда мы можем говорить это «нет». А Господь хочет, чтобы мы были послушными. И Он нас к этому склоняет. Подходя к заключению, братья и сестры, хотелось еще такой вот как бы вывод сделать. Значит, у Господа есть свой план. Мы его можем назвать план созидательный. У сатаны есть свой план. Мы его можем так назвать план разрушительный. У Михея 2 глава 7 стих так написано. «О вы, называющиеся домом Иакова, разве умолился Дух Господень, таковы ли действия Его?» Чьи действия? Значит, у Духа Господнего есть определенные действия. И если мы дети Божии, и если мы с Богом, друзья, у нас и действия соответственные будут. Таковы ли действия Его? В Церкви Божией должны быть соответствующие действия, присущие Церкви Божией, народу Божьему. Поэтому мне бы хотелось в заключение именно поставить вопрос, братья и сестры, перед всеми нами и перед собой, я не снимаю этот вопрос. В чьих планах я участвую? В разрушительном плане или в созидательном? Кто-то скажет, да я ж дитё Божие, мое имя записано давно на небесах. Братья и сестры, и при всем этом сатана на нас претендует. И будет претендовать, как в одной книге автор написал. Он на это получил юридическое право в Эдемском саду. Друзья, он будет претендовать. Поэтому в каком плане я употребляю? В разрушительном или созидательном? В церкви можно по-разному одеться, разное сказать можно, по-разному повести себя можно. Друзья, разные действия, можно разную песню спеть, разное слово сказать, разную дискуссию провести, различную беседу. Переношусь из церкви в семью. В семье тоже можно разную вещь принести в свой дом. Можно по-разному себя вести, по-разному на детей воздействовать, братья и сестры. Можно взять область работы нашей. Какое у нас отношение? Но за всем этим стоит, в каком плане я участник? В плане созидательном и не в плане разрушительном. Чей почерк там просматривается, братья и сестры? Это очень важная сторона. Поэтому вот идет очищение, которое уже вступило в заключительную фазу. Братья и сестры, и мы вот и проповедуем, и разъясняем, многочисленные на ваши вопросы отвечаем, еще будем отвечать. Вот, но хотелось, чтобы каждый посмотрел, какой почерк просматривается в моей жизни. Если почерк Господа, слава Богу, мы можем возблагодарить Господу, но если другой почерк, Господь нас, друзья, будет обличать. Он просто по-другому и не может, когда в нас есть нечто, что Ему не угодно. И это по очищению, друзья, это почерк Божий. Противник ваш дьявол. Мы уже сказали, что дьявол против покаяния. Братья, сестры, дьявол против исповедания. Братья, сестры, дьявол против очищения священия. То есть то, что от Бога, дьявол всегда против этого. Он найдет вам причину и занятости, и нежелания, и ожесточения. Друзья, но это почерк дьявола. Пусть Господь нас сохранит от него. И если чье-то сердце Господь обличает, у нас всегда есть возможность попросить у Господа прощения, исповедаться пред Ним, отказаться от Него, в конечном счете отречься от Него или от тех или иных дел, которые были неугодно Богу, если нам это Бог открыл. Это Господь всегда приветствует, к этому Господь нас побуждает. Это будет вести к устроению лично моей духовной жизни и к устроению церкви. Пусть, братья и сестры, в этом Господь поможет. А мы, братья и сестры, и помолимся о том, чтобы иметь нам способность различать чистое от нечистого, священное от несвященного. Вот, это почерк возрожденного христианина, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо небезызвестны его умыслы. Пусть Господь в этом поможет, а мы давайте помолимся, кто еще, никто не молился, братья и сестры, ни разу, в кратких, конкретных молитвах, и будем учиться говорить «Аминь» в заключение каждых молитв. Аминь. Будем молиться. Мы благодарны Тебе, что Ты возлюбил нас своей любовью, хотя мы этого были недостойны, но Ты дал нам Иисуса Христа, посредством которого мы можем иметь доступ к Богу. Ты нам предложил свою святость, свою дружбу. Ты даровал нам спасение. Мы благодарны Тебе, Господь, за слово жизни, которое нас учит. Это вернейшее пророческое слово, к которому мы обращаемся, и Ты одобряешь, что хорошо, что Вы это делаете. Благодарю Тебя, Господь, что Ты открыл нам свой почерк в смирении, и твое смирение заключалось в послушании Отцу Небесному. Смирив себя, был послушен. Благослови, чтобы наши сердца были послушны Слову Твоему, покорны Слову Твоему, послушны друг другу, Господи, чтобы были послушны исполнить Слово Твое, которое Ты сказал, что воля Твоя есть освящение. Господи, благослови это служение, чтобы каждая душа, каждая семья, чтобы церковь все удалила от себя, что Тебя не славит, все лишнее, плотское, ненужное, греховное, мирское. Избавь и помоги, Господи, и помилуй. Поправь светильник каждого. Ты нам через слово напоминал сегодня, почерк есть сатаны, и Твой почерк Божий. Господи, помоги быть внимательным Твоим действиям, видеть Твои действования Божьи в жизни своей и желать Его, понимать Тебя в жизни своей. Различать, Господь, что Ты одобряешь, а что Тебе не угодно. Даруй нам такие чувствования, Господи, Твое водительство свыше. Благослови нас, Господи, на дальнейшее время и в сегодняшнем дне. Отец, Сын, Дух Святой. Силой хвалиться не стоит. он помог. Но гордым запомни, противиться Бог. И в Божьих руках во всем он помог. Но гордым запомни, противиться Бог.